Эрнест, может быть, получится сюда приехать, полдня хотя бы поработаем. Я хочу завтра сесть сделать задел вот с Вальдемаром и с Даном. Мы втроем, уже втроем будем. А в пятницу уже можно будет сюда, по крайней мере, поставить аппаратуру. Мы отсюда начнем стелить, вот поперек мы будем делать. Поперек. И будем идти туда. Такое объявление. Поэтому вы сейчас не убегайте. Если сестры тоже там стулья, только не берите помного. Значит, мы в эту комнату можем занестись, да? Но я... Только надо тогда оттуда вынуть инструмент, ящик с инструментами, да, то, что нам может понадобиться. И тогда можно туда аппаратуру. Хорошо, да, вы сами подумайте, как лучше сделать. Михаил, разобрать систему, да? А что ты там будешь, что помните? Ну я хотел и стулья, чтобы какие, наши пачки будут. Наверх стулья, да, поднять. Но ни проводов, ничего не должно остаться. Хорошо? Слава Богу. Вот. Да. Володя, заверши молитву, вот, по, ты знаешь, да, за больных помолиться. Все, кончи наши концы. Давайте мы встанем. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за это прекрасное время общения с Тобой и друг с другом. Помоги нам, Господь, чтобы Слово Твое Святое, которое было сказано здесь, оно осталось в сердце наше и пустило глубокие и крепкие корни в жизни нашей, чтобы мы были не просто слушателями забывчивыми, но искали силы, Господь, в Тебе, чтобы исполнить то, к чему Ты призываешь нас. Мы также ходатайствуем пред лицем Твоим за те нужды, которые есть у нас, и мы в молитве согласия в одном духе приносим их к Тебе, к престолу Твоей благодати. И просим Тебя, Господь, за спасение наших родственников. Благослови, Господь, Илью Хайкина и его семью, Романа и семью сына Татьяны, Игоря, мужа Наташи, Камилу, дочь Жанны, Стаса и Юлиана, детей Ивлевых, маму и братьев Максуды, Женю, бабушку Димы Ласкова, Сергея Кира, это папа Оли Веренчика. Мы также ходатайствуем перед лицем Твоим, Господь, чтобы Ты возвратил отпавших. Не дай им покоя, Господь, ни днем, ни ночью. Ибо не лукаво, Господь, ты скоро грядешь. Помоги им, Господь, оставить грех и возвратиться от сынового корыта в дом Божий. Благослови, Отец Небесный, укрепи в вере Наташу и Диму Ласкова. Также мы молим Тебя, Господь, в отношении исцеления. Господь, только Ты знаешь, по какой причине Ты допускаешь в жизни каждого из нас различные заболевания. Но мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам не роптать, а принимать от Тебя то, что Ты, Господь, допускаешь. Ибо тех, кого Ты призвал, это все содействует ко благу. Пусть это сейчас мы это не понимаем, Господь. Но я знаю, что Ты Бог святой, истинный и праведный. И все, что Ты делаешь, это да и аминь. И мы ходатайствуем пред лицем Твоим, чтобы Ты явил свою любовь и милость, если Ты захочешь. Брату Михаилу Шеру, мне и моей жене Нине, Ларисе Тащенко, Добрицкому Леониду, Виктору Ивлеву, Алине, племяннице нашей сестры Клавдии, Иду, мамы нашей дорогой сестры Максуды, нашей сестры Бат-Эль, чтобы у нее восстановилось зрение. Мы ходатайствуем также пред лицем за наших братьев, которые подвержены сейчас гонениям со стороны врага человеческих душ в лице властей в Казахстане. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты им дал силы победить и устоять, и быть светом и примером для тех людей, в окружении которых они находятся. Мы просим Тебя за нашего брата, пастора Кашкомбаева, и за брата Дмитрия Кана. Дай силы, Господь, все это перенести, Господь, и самое главное, победить. Прими нашу вечернюю жертву хвалы, как благоухание, приятное для Тебя, наш любящий Бог, во имя Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши,